«Мне сказали, что вы где-то здесь», — заметил Репнин, адресуясь к Чичерину и Петру. «И, признаться, я не устоял от искушения». Эти несколько слов были произнесены столь невозмутимо, что не оставалось сомнений. Репнин не был свидетелем напряженного диалога с человеком в шубе. А может быть, он так произнес эти слова именно только потому, что был свидетелем? С тех пор, как они столкнулись с Петром в споре о дипломатии догматической и творческой, так, кажется, выглядела окончательная формула, Петр видел Репнина не однажды. Но каждый раз Петру казалось, что Репнин настойчиво, хотя и осторожно, пытается продолжить спор. «Сегодня пришла почта с французской прессой», — сказал Репнин. «Там поведал о призабавном случае, когда французский консул в городе, занятом немцами, чудом избежавшее интернирование, продолжал оставаться консулом Франции и выполнять свои обязанности». Белодед был убежден. Репнин обратился к этому рассказу о французском консуле в оккупированном городе, чтобы возобновить спор с Петром. «А я полагаю, — воинственно реагировал Петр, — консул должен быть консульством, посланник миссии, посол посольством, если даже город, в котором они находятся, и оккупирован немцами». Они шли сейчас неосвещенным коридором, и было слышно, как затих шаг Репнина. Белодед жаждал поединка. «Я вас не понимаю, Петр Дорофеевич», — заметил Репнин. «Я тоже, признаться, не очень вас понял», — усмехнулся Чичерин. «Значит, консул консульством, так кажется», — добродушно подзадорил он. Коридор был все так же еще темен, и только звук шагов, дыхание определяли, где находится каждый из идущих. Петр подумал, настало время сказать все, что в нем тревожно зрело все эти месяцы, что однажды уже свело его в поединке с Репниным. «Я хочу говорить только о дипломатии, Георгий Васильевич», — произнес Петр и огляделся. Комната, в которую они вошли, была самой солнечной в доме. Она была угловой. «О дипломатии?» — переспросил Чичерин и закусил губу так, что бородка ощетинилась. «Ну что ж, о дипломатии и, быть может, чуть-чуть о жизни. Но предупреждаю вас, Георгий Васильевич, — сказал Петр и посмотрел на Репнина, — то, что я скажу, — это мой взгляд на жизни людей. Моя память, быть может, даже симпатии мои и антипатии. Это прежде всего я. Это многое, для меня, по крайней мере. Но это и очень мало. Короче, хочу иметь право говорить только от себя. Можно?» «Да, разумеется. Это будет интересно мне, и Николай Алексеевич, я думаю, не устранится», — заметил Чичерин не без лукавства. Он-то великолепно понимал, кому в первую очередь Петр адресовал то, что намеревался сейчас произнести. Петр оглядел комнату. Три венских стула, которые стояли в разных концах, как повздорившие собеседники. Вся мебель, что еще здесь оставалось. «Кто такой дипломат?» «Вот простой и бесконечно сложный вопрос», — заговорил Петр. «Ответ может быть один. Тот, кому страна доверила говорить от своего имени с другой страной. Заметьте, доверила. Разумеется, помимо него есть много таких же, как он. И вместе они составят ума палату. Но в данном случае речь идет о нем, облеченном доверием. И сразу вопрос. Коли народ ему доверил, может ли он, дипломат, вести себя так, как ведет себя капитан в открытом море? Как велит ему чувство долга, как требует разум», — нетерпеливо перебил Чичерин. «Да, долг и разум», — подхватил Белодед. Он любил эту способность Чичерина определять самые сложные понятия двумя словами, двумя динамическими словами –